55. Виталий как бы очнулся от сна. Он приказал Юлию Приску и Алфену Вару, смотри примечание 119, взять 14 когорт претория, всю наличную конницу и встать заставой в Апеннинах. Вслед им отправили еще легион морской пехоты. Смотри примечание 120. Примечание 119, то есть префектом претерианцев. Примечание 120. В данном случае речь не может идти о созданном Нероном первом флотском легионе, так как он находился в Испании. По-видимому, Виталий набрал еще один легион из солдат морской пехоты, который и имеется в виду здесь и в главе 67. Конец примечаний. Страница 123. Будь во главе стольких тысяч отборных пехотинцев и конников другой командующий, сил этих могло бы хватить даже для контрнаступления. Командовать остальными когортами, смотри примечание 121, и обеспечить с их помощью безопасность столицы, Виталий поручил своему брату Луцию. Примечание 121. В их число входили две когорты претерианцев, четыре когорты гарнизона и семь городской стражи. Конец примечания. Сам же он и не подумал отказаться от постоянно окружавшей его роскоши и разврата. Подгоняемый с сознанием непрочности своей власти, он поспешно собрал комиции, где назначил консулов на много лет вперед. Смотри примечание 122. С бессмысленной щедростью раздал союзникам права федератов, смотри примечание 123, иностранцам латинское гражданство, смотри примечание 124. Одним отложил взнос налогов, других освободил от повинностей и, наконец, немало не заботясь о будущих поколениях, принялся раздаривать государственное имущество. Примечание 122. Под комициями здесь следует понимать процедуру утверждения сенатом рекомендованных принципом кандидатов в консулы. Комиции, как таковые, перестали созываться со времен Тиберия. Примечание 123. Союзники, иностранные правители, находившиеся в Риме юридически в союзных, фактически в зависимых отношениях. Под правами федератов здесь понимаются определенные льготы, которыми по традиции пользовались некоторые города Италии и которые могли быть распространены также на иностранные союзные государства. Примечание 124. После Латинской войны 340-338 годов до нашей эры жители городов Лация, не получившие полного римского гражданства, постепенно добились ряда льгот и заняли положение промежуточное между иностранцами и гражданами Рима, что и образовывало содержание термина «jus Latii». В результате союзнической войны 90 года до нашей эры все латинские города получили полное право римского гражданства. Jus Latii утратил всякую связь с Лацием и Италией и превратился в особое правовое состояние, в которое могли возводиться жители отдельных иностранных городов и целых провинций. Jus Latii в эпоху ранней империи давала право покупать и продавать землю, скот, рабов, но исключала возможность передачи имущества по завещанию. Конец примечаний. Чернь только диву давалась, глядя на этот поток благодеяний. Глупцы старались добиться их за деньги. Люди умные не придавали им никакой цены, понимая, что при нормальном положении дел никто не стал бы ни оказывать подобные милости, ни принимать их. Армия, между тем, заняла Меванию, смотри примечание 125, и требовала, чтобы Виталий присоединился к ней. Примечание 125. В Умбрии, в южных отрогах Апеннин, на Фламеневой дороге, ныне Беванья. Конец примечания. Сопровождаемый толпой сенаторов, из которых одних привело сюда желание выслужиться, а большинство – страх, он прибыл в лагерь, растерянный, готовый послушаться любого коварного совета.